Глухой шум автомобильных двигателей послышался минут через пять. Я несколько раз глубоко вздохнул, но высовываться из арки не стал. Ни к чему это, еще углядит, какая сволочь глазастая из сопровождения. И если в охране профессионалы, мало ли как они среагируют. А мне и отсюда пятачок заминированный прекрасно видно. Один фиг головную машину пропускать придется, так что кнопку нажать успею. Место, что ни говори, для засады выбрано подходящее. Здесь с ветерком пролететь не получится. И действительно, черный Defender, проезжая мимо высокого отвала на обочине, снизил скорость. Вдох, и я слегка притопил пальцем кнопку на пульте. Урча мотором, машина проползла дальше. Показался микроавтобус с затонированными до черноты стеклами, и палец сам собой до упора вдавил кнопку. Выдох. Вздрогнули стены дома. От тугого хлопка заложило уши, а на заминированном пятачке к небу взметнулись фонтаны снега. И только через мгновение внутрь арки ворвалась взрывная волна, а с улицы долетел звон выбитых стекол. Успевшая миновать отвал машины прикрытия в момент подрыва как раз поравнялась с заложенным чуть дальше по движению автоколонны зарядом, и взрывом ее разорвало на две части. Искореженные обломки тут же полыхнули чадящим пламенем, и шансов выжить у находившихся внутри просто-напросто не было. Второму «Дефендеру» повезло куда больше. Взрывной волной машину развернуло и вышвырнуло в высокий сугроб на обочине. Вот только везение это было весьма и весьма относительным. Как только сидевший рядом с водителем гимназист распахнул дверцу, в заднее стекло внедорожника угодил выпущенный из реактивного пехотного огнемета «Шмель» заряд. Все. Отъездились. А вот с микроавтобусом все оказалось не так просто. Находившийся в эпицентре взрыва автомобиль подкинуло в воздух, но несколько раз перевернувшись, он вновь оказался на колесах. И мощность укутывавших его защитных заклинаний оказалась настолько высока, что ни одно из боковых окон даже не тронуло паутина трещин. Правда, чары защищали машину только от угрозы извне, пробивший головой лобовое стекло водитель так и остался лежать, навалившись грудью на руль. Из распахнувшейся боковой двери автомобиля на снег выскочил гимназист и, тряхнув головой, быстро огляделся по сторонам. Было в этом пожилом человеке что-то знакомое, но толком разглядеть лица не удалось. Моментально приняв решение, колдун вскинул руки, и вскипевший над ним жуткий шквал боевых чар метнулся к верхним этажам моего дома, именно туда, откуда был выпущен заряд шмеля. Впрочем, первая попытка контратаковать успехом не увенчалась. Пронзительным голубым сиянием загорелись линии, выведенные на дороге пентаграммы, и попавшие в ловушку магической фигуры смертоносные заклятия с серыми струпьями пепла осыпались на землю. Почти сразу же с верхних этажей ударил РПК, но пулеметная очередь лишь впустую взбила снег у развернувшегося к микроавтобусу гимназиста, который как раз помогал выбраться наружу еще одному колдуну. Блин, да почему же Вера и Николай молчат? Ёлки! Колдунов же микроавтобус с той стороны прикрывает. Неужели на себя удар принимать придется? Сейчас гимназисты вдвоем таких дел наворотят. Но волновался я напрасно. Едва только выбравшийся из автомобиля колдун шагнул к дороге, как тут же с простреленной головой завалился в сугроб. Вот только столь своевременно выпущенная Верой пуля не смогла переломить ситуацию. Новая порция заклятия легко прошла сквозь построенную подручными Кузнецова пентаграмму и ударила в дом несколькими этажами выше укрывшей меня арки. В очередной раз вздрогнули стены, на заснеженный газон полетели обломки бетонных панелей, и что самое поганое, моментально замолчал пулемет. Налившиеся лиловым огнем линии пентаграммы неожиданно потухли, а в следующий миг три полных боли вопля слились в один жуткий вой. Выпущенные на волю пожилым колдуном смертоносные змеи ледяных чар нашли создателей магической ловушки. Выводивший руками странные пассы гимназист двинулся от микроавтобуса к арке, гоня перед собой новую волну боевого заклятия, и тут в спину ему ударила выпущенная Витрицким стрела. Словно не сразу поверив в реальность произошедшего, колдун сделал еще два шага и медленно упал на колени. И только тут я толком разглядел неестественно спокойное лицо, пытавшегося из последних сил выхаркнуть заклинание гимназиста. «Твою мать! Какого черта здесь делает Петр Линь, один из самых доверенных цепных псов Бергмана?» Происходящее начало напоминать дурной сон. Получивший меж лопаток вторую стрелу с черным оперением Петр Линь уткнулся лицом в снег, а двое крепкого сложения парней под руки выволокли из микроавтобуса старика с окровавленным лицом. С окровавленным, но от этого не менее узнаваемым. Думаю, любой гимназист сразу же опознал бы этого сухонького старца. Герман Бергман. Единоличный глава гимназии с собственной персоной. Черт, черт, черт! Во что меня втравил Григорий и как из этого дерьма теперь выбираться? Вот только времени на принятие решения уже не оставалось. Вроде бы близорукие глаза Бергмана моментально выцепили меня из творившегося вокруг хаоса. В следующий миг старик оттолкнул поддерживающих его парней и усилием воли швырнул в арку жуткое по своей мощи заклинание. Полностью закрыться от корчившихся в агонии полей магической энергии и перерубить последние связывавшие меня с ними нити удалось лишь за миг до того, как панели пятиэтажки начали оплавляться, словно разогретый на огне воск. Рев гудевших от запредельного напряжения колдовских потоков в раз перекрыл треск догоравших автомобилей, а пространство арки в мгновение ока превратилось во внутренности доменной печи. Повиновавшийся главе гимназии огненный ад попытался втянуть меня в свою дьявольскую пляску, но вовремя выставленная защита выдержала первый, самый страшный натиск. Сгибаясь под тяжестью хрустевших от перегрузок магических щитов, я начал медленно выбираться из-под потекшего каплями расплавленного бетона свода арки. Огненные токи колдовской силы тонкими иглами попытались пронзить мою защиту, и пришлось, подобно хозяину, несколько раз обернуть вокруг себя трещавшее по швам и расползавшееся на отдельные лоскуты пространство. Натиск враждебной магии тут же пошел на убыль, но цена за относительную безопасность оказалась слишком высока. Бурлившая внутри меня энергия теперь не находила выхода и начала рвать на куски многострадальное правое предплечье. Черные колдовские символы, словно вживленные в кожу металлические нити, раскалились до красна и заставляли руку дергаться от боли. Закусив губу, я прицелился и дал длинную очередь из вереска постоявшим перед микроавтобусом колдунам. И без разницы уже было, что стреляю по главе гимназии, который одним движением пальца может загнать под асфальт десяток таких недоучек, как я. И на возможные последствия тоже было плевать. И если не отобьюсь, неважно, кто что с моим пеплом сделает. Бергман нас в живых оставлять точно не собирается. Пули выбили искры из бортов микроавтобуса, и один из парней рухнул на снег. Его напарник, меж рук которого разгоралась сыпавшая искрами дуга колдовской энергии, шарахнулся в сторону и на мгновение покинул мертвую зону. Только того и дожидавшаяся Вера всадила ему в затылок пулю, и гимназист упал под ноги Бергману. Оставшийся без охранников глава гимназии нисколько не растерялся и атаковал с новой силой. Очередное его заклятие чуть не вывернуло меня наизнанку, и неожиданно налившиеся многопудовой тяжестью защитные чары заставили опуститься на одно колено. Давление нарастало медленно, но неотвратимо, и стало ясно, что Бергману удалось подобрать ключик к казавшейся непробиваемой защите. Еще пара минут, и меня раздавит, словно угодившую под каток черепаху. Перезарядить вереск никак не получалось, и я уже прикидывал, как одним рывком уйти из-под давившей на плечи тяжести, когда заметил приближавшихся к Бергману подручных Кузнецова. Мертвых подручных. Так вот, зачем понадобился некромант. Момент для нападения, надо сказать, был выбран мертвяками на редкость удачно. Сконцентрировавший на мне все свое внимание, глава гимназии не смотрел по сторонам и полагался лишь на кружившиеся вокруг него щупальца сигнальных чар. Чар, рассчитанных на обнаружение живых людей. И все же Бергман сумел почуять опасность. Первый из зомби разметала на куски возникшая буквально из ниоткуда шаровая молния, а второй застыл на земле, как жутковатый манекен, и вдруг осыпался на снег коричневой трухой. Вот только забравшийся на крышу фургона последний мертвец прыгнул вниз на какое-то мгновение раньше полыхнувшей лазурью молнии. Разрубленное напополам туловище зомби врезалось в Бергмана, и тут Олежа активировал загодя наложенные на пособника чары. Не берусь судить, что это были за заклятия, и как подручные Кузнецова согласились стать носителями столь жуткой волжбы, но выгорел глава гимназии мгновенно. Нет, его тело казалось невредимым, но вся переполнявшая Бергмана колдовская энергия просто полыхнула недоступным взгляду простого человека костром. Крик, легко пробившая мои защитные чары вспышкой, и на снег упала уже пустая оболочка одного из основателей форта. Тело, в котором не осталось ни малейшего намека на наполнявшую его когда-то сущность. Полуфабрикат для крематория. Не больше. С трудом поднявшись на ноги, я развернулся и поплелся к уже успевшей остыть арке. Скорчившийся у стены дома и пытавшийся выблевать свои внутренности некромант меня нисколько не интересовал. Другое дело Кузнецов. Этот выродок точно должен знать, кому пришла в голову мысль так нас подставить. И как нам теперь выбираться из этого дерьма, надеюсь, тоже. Олежа встретился мне аккурат посередине, до неузнаваемости изменившейся арки, в которой, казалось, не осталось ни одной прямой линии. Сплошные потеки, изгибы, наросты. И как только дом такой удар выдержал. «Какого хрена?» – заорал я на попытавшегося обойти меня стороной гимназиста. «Ты о чем?» – остановился Кузнецов. «Не прикидывайся дурачком!» Понимая, что криком ничего не добиться, я заставил себя успокоиться. «Это же Бергман был! Бергман!» «И что?» – спокойно посмотрел мне в глаза Олежа, и только нотки промелькнувшего в его голосе торжества выдали охватившее гимназиста возбуждение. «Ну, Бергман. Дальше что?» «Ты идиот?» — в лоб спросил колдуна я. «Мы только что отправили на тот свет главу гимназии, а тебе по барабану? Или так все и задумывалось? Так? Но зачем?» «Его время ушло», — прямо заявил гимназист. Нам давно уже было известно, что он связан с нелюдями, с теми, кто приложил руку к созданию приграничья. Уже ни для кого не секрет, что именно чужаки помогли ему основать существующую оккультную школу. «И что в этом плохого?» — хмыкнул я, прекрасно понимая, о ком идет речь. «Все просто здорово!» — заорал в ответ Кузнецов. «Было раньше! Но времена меняются, а гимназия продолжает топтаться на месте. Кто не соответствует давным-давно утвержденным стандартам и пытается предложить что-то новое, вышвыриваются на улицу. Перспектива есть лишь у тех проектов, которые лично одобрил Бергман. А он намеренно стопорил самые многообещающие направления. Да, нас становится все больше и больше, но мы превратились в подмастерий, которых выучили паре-тройки фокусов. Макака с гранатометом может претендовать на звание мастера-колдуна с не меньшим правом, чем большая часть нынешних выпускников гимназии. Почему? Да просто тех, кто пытался задуматься о большем, сразу лупили по рукам. «И вы обиделись?» — невольно заинтересовался я. «Обиделись? При чем здесь это?» — недоумевающе уставился на меня Олежа. «Просто началась стагнация, понимаешь? А безопасность форта базируется именно на гимназии. Мы не могли позволить себе топтаться на месте и впустую растрачивать накопленные знания, и тем более было безответственно оставлять руководство человека, от которого неизвестно чего ожидать в будущем». «Ладно. Скинули вы Бергмана». Кузнецов почти слово в слово повторял размышления по этому поводу Ялтина, и волей-неволей пришлось признать определенную объективность этих высказываний. «А не велика Стрельцову шапка Мономаха?» «Об этом речи не идет», — отрезал Кузнецов. «Наша цель — дать новый импульс к развитию гимназии, а не захват власти. Мы планируем выдвинуть кандидатуру Грибова». «Как вариант. Я прикинул, что более подходящей кандидатуры на пост главы гимназии не найти. Заместитель директора по проектированию защитных заклинаний действительно мог взять ситуацию под контроль. Только вот не возникнет ли у него в скором времени трений все с тем же золотым мальчиком, Стрельцовым? Своего-то эта чистка рядов согласована? Это уже не твоя забота, усмехнулся Олежа. Да ну! В ответ оскалился я и, отпустив болтаться на ремне разряженный в вереск, убрал руку на пояс. Так ты считаешь, что убийство Бергмана спустят на тормозах? Это вряд ли. Не стал настаивать на столь нереальной версии гимназист и посмотрел мне за спину. Туда, где послышался визг тормозов подъехавшего автомобиля. «Так какого?» — обернулся я и зарычал от внезапной догадки. «Это же именно тебя подставили, идиот!» Из синих «Жигулей» пятой модели выскочили сотрудники СВБ и бросились к лежавшему микроавтобуса трупам. «А тебе видней должно быть. Неведомо когда успевший выхватить пистолет Кузнецов направил его мне в голову и не отказал себе в удовольствии напоследок поглумиться. Из каких таких побуждений ты ввел товарищей в заблуждение и отдал приказ атаковать автомобиль Бергмана?» «Гады!» — только и выдавил из себя я. «Все верно. Доказательств, что приказ отдал Григорий, у меня нет. План операции оформлен документально, и всем прекрасно известно, где и когда должен был состояться захват. Выходит, я по собственной инициативе внес в него изменения, и все остальные это с легким сердцем подтвердят, даже если допрос будет проводиться с использованием колдовских спецсредств. Есть, правда, одно «но». При таком раскладе живой я никому не нужен». И мало того, что не нужен, своими показаниями могу все испортить. А вот если меня найдут с простреленной башкой, ни у кого даже сомнений в этой версии не возникнет. «Относись к этому проще», — расплылся в поганенькой улыбке Олежа и слегка прищурился. И тут за спиной у меня раздались вопли сгорающих заживо людей. Кузнецов невольно вздрогнул. И я, приседая, качнулся вправо и успел уйти с линии огня за долю мгновения до выстрела. От громкого хлопка заложило левое ухо, пуля вырвала из фуфайки клок ваты, но это уже было неважно, перехватив руку с пистолетом, мне удалось отвести ее в сторону и со всей мочи пырнуть Кузнецова в выхваченный из чехла на поясе финкой. Остро заточенная сталь пробила теплую кожаную куртку, и дернувшийся всем телом Олежа повалился на вспученный и курившийся легким дымком асфальт. Высвободив нож, наклонился добить скорчившегося гимназиста, но вдруг почувствовал, как бетонный пол уходит из-под ног. Кое-как я распрямился и, стараясь не делать резких движений, проплелся через арку во двор к маячившей там долговязой фигуре напалма. Остальные, где прислонился к стене дома я и, зачерпнув пригоршню снега, отправил ее в рот. «Сейчас фургон подгонят», — подхватил меня под локоть пиромант. «Безопасников ты?» «А кто же еще?» — оскалился, пытавшийся не дать мне повалиться на землю напалм. «Не дурак, понял, кого завалили. Надо из форта когти рвать. Не жить нам здесь». «Прорвемся», — подивился я странному спокойствию парня, и попробовал самостоятельно сделать следующий шаг. И тут меня окончательно накрыл откат. Побежавшее вверх по правой руке пламя, подобно Бигфордову шнуру, достигло скрытой где-то внутри крюит-камеры, и полыхнувшие перед глазами звезды на мгновение стали ярче выглянувшего промеж облаков закатного солнца. В следующий миг весь мир затопила беспросветная чернота, и даже сполохи цветных пятен сгинули, испугавшись накинутого на голову ватного одеяла тьмы. «Лед!» «Абонент временно недоступен».